Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 26. Обычно Сиянь редко когда улыбался в компании, но в последнее время он почти каждый день ходил с радостными глазами, раздавая свою улыбку всем без разбора, отчего все сотрудницы компании краснели, их сердца бились учащенно. И даже его подписи были настолько красивыми, что можно было сделать эти подписи как образец. Он повсюду демонстрировал свое хорошее настроение, и все, пользуясь таким случаем, приносили на подпись свои документы и проекты, которые до этого уже давно были в застое из-за периода низкого давления. И хотя в общественных местах стоило только Сиянью положить руки на плечи Шуняна, то его руку сразу откидывали. Но когда они оставались наедине, Шунян совсем не сопротивлялся, послушно позволял Сиянью делать все, что ему вздумается. И даже несколько раз собрал всю смелость, чтобы поцеловать его самому. Казалось, он переживал, что из-за его зажатости и трусливости Сиянью это может быстро надоесть, поэтому он старался как можно лучше проявить себя. Его физиономия, когда он, стоя на коленях и дрожа, пытался расстегнуть пуговицы на рубашке Сияня, выглядела слишком мило. А его вид, когда он с красными чуть влажными глазами, не прекращая молил Сияня, когда тот мучил его, было до безумия привлекательным. Из-за этого господин Сиянь, частенько плюя на то, что сидит в людном месте, витал в облаках. Затем неожиданно усмехался, отчего у его коллег и сотрудников мурашки пробегали по коже. Это еще не все. Он также мечтал о том, чтобы Шунян сидел на нем верхом и соблазнял его пылким жаром. Хоть он и мечтал об этом так сильно, но пока нельзя чересчур увлекаться. Он понимал, что Шунян сейчас только пытается слушаться его, а не доверяет ему до конца. Возможно, это говорило о том, что он еще недостаточно старается, но иногда это зверски бесило. Даже обручальное кольцо уже подарил. Что он должен сделать, чтобы доказать свои чувства? Он уже множество раз рвал на себе волосы, потирая висок, и пытался придумать способ, чтобы выразить свои чувства Шуняну так, чтобы до него дошло. Но как бы он ни старался, он мог как максимум доказать свои чувства Шуняну лишь на данный момент, но не на будущее. Это тоже было нелегко. Он мастер по флирту, но не мастер в любовных делах, да и чувства других людей он плохо понимает. От этого он не осознавал, что дело не только в Шуняне, а были еще и его родители, которые много лет путешествовали за границей. Они говорили, что хотят провести в Париже всю неделю моды, но вдруг почему-то неожиданно вернулись радостные. В это время он сидел на диване, выпрямив ноги, обнимал Шуняна и смотрел новости по телевизору. Но не особо на эти новости отвлекался. Все его внимание было сосредоточено на изучении шеи его любимого человека, которую он только что целовал. След поцелуев, наверное, исчезнет только через несколько минут. Пока Сиянь радостно хихикал, довольный, ничего не остерегаясь, вдруг дверь в гостиную распахнулась, он тут же застыл. Шунян отреагировал быстрее, буквально за секунду подскочил с его коленок, только так удалось избежать разоблачения. Из-за этого внезапного возвращения родителей Сияня, хоть их и не раскрыли, Шунян был сильно напуган. С того момента он стал слишком тихим и едва говорил. Во время еды сидел далеко от него, опустив голову, и молча ел так, как будто его наказали. Не смел издать ни звука, и даже во время отбоя, когда все уже разошлись по своим спальням, он все равно никак не может распрямить спину. В ту ночь комната Шуняна больше не была распахнута для Сияня, как обычно, а крепко закрыта. Такой поступок, словно тот скрывался от какой-то катастрофы, одновременно злил Сияня и в то же время казался ему смешным. Одновременно он чувствовал себя, словно его бросили. Итак, он нарочно со всей силы стучался в его дверь и орал: «Шунян! Это я!» Казалось, что Шунян собирался прятаться за этой дверью всю ночь, но Сиянь так шумел, что он боялся, что родители Сияня могли это услышать. Ему пришлось открыть дверь и вылезти, как улитка, из своей раковины. Только дверь открылась, Сиянь сразу налетел на него и обнял. Шунян подпрыгнул от неожиданности, пытаясь уклониться от атаки страстных поцелуев. «Так, так нехорошо. Ты должен быть в своей комнате сегодня». «Почему?» Сиянь пытался поцеловать его, но не попал в губы. Пришлось бросить эту идею и перейти к другой. Обхватив ртом ухо Шуняна, стал сосать его, а услышав, как Шунян набрал в легкие холодный воздух из-за этой мелкой провокации, он усмехнулся и объявил: «Ты же тоже хочешь меня?» «Нельзя!» Шунян серьезно сопротивлялся. «Господин и госпожа уже вернулись!» «Ну и что?» Сиянь отвечал, как ни в чем не бывало. «Чего ты переживаешь?» «Как не переживать?» Все его сопротивление подавили и пихнули на кровать. Шунян пытался охватить свою одежду, которую с него сдирали. «Если они обнаружат...» «А, не трогай, не шали!» «Плевать, обнаружат или нет. Разве рано или поздно они все равно не должны это узнать?» Шунян в шоке. «Дать им знать? А что, разве есть какой-нибудь способ нам жить вместе, чтобы они об этом не знали?» «Верно!» Шунян косо улыбнулся. «Но теперь еще не время. Не переживай так сильно. Оставь все на меня». Хотя человек в его объятиях постоянно дергался, Сиянью все же удалось успешно придавить его. Он успешно содрал с него всю одежду и вошел сзади. Шунян, хоть и не добровольно, но уже привык баловать неукротимый нрав Сияня. Его тело уже привыкло терпеть все это, да и способности сопротивляться теперь больше не было. Пришлось позволить Сиянью быстро атаковать и быстро закончить бой. Хоть это и был секс с чуточкой принуждения, но он, как максимум, мог лишь попробовать свои мелкие жалкие попытки сопротивляться. Потом поддавался и, тяжело дыша, принимал каждое движение Сияня в себе. Он уткнулся лицом в подушку, позволяя человеку сзади врываться в себя с упорной силой. Обнаженная спина бешено качалась в такт похоти и окрасилась в розовый цвет. Надо было быть очень страстным, чтобы заставить такую прочную кровать скрипеть. Из-за сильных и интенсивных столкновений его тело дрожало, но Шунян старался сдерживать стоны. Кроме дыхания и тихого сопения, все остальные звуки он проглатывал внутрь себя. «Не сдерживай стон, кричи!» Сиянь хотел заставить Шуняна застонать, поэтому повысил скорость. Из-за соблазнительного терпеливого лица Шуняна, Сиянь потерял над собой контроль. Раздвинул коленки, которые уже совсем размякли у Шуняна, пошире и врывался с такой интенсивностью, что Шунян мог лишь кусать подушку. «Тебе не нужно терпеть, они не услышат». Увидев, как мучается Шунян, весь вспотев, и то, как он устал, что не мог даже дышать, у Сияня начало щемить в груди. «Даже если они услышат, здесь есть я, не бойся ничего». Шунян был напряжен, не смея расслабляться. И только потом, когда он почувствовал, как что-то в его теле напряглось, затем внезапно стало мокро и горячо, только тогда он смог, запыхавшись, попытаться нормализовать свое дыхание, и уставший рухнул на кровать. «Ты?» Сиянью так и не удалось заставить Шуняна простонать. Он лег сверху на спину Шуняна, поцеловал его холодные щеки. Сиянь не знал, восхищаться ему волей Шуняна или же презирать его за его трусость и слабость. «Чего, в конце концов, ты боишься?» Шунян начал дышать медленнее. Уставший, с прищуренными глазами, он немного смущался. Шунян осознавал, что его трусливый характер не вызывает у других людей симпатию. Он всегда знал свои недостатки. «Боишься, что они устроят тебе неприятности?» Сиянь поменял позу, лег рядом и обнял его, чтобы Шуняну не пришлось терпеть на себе тяжесть. «Или же боишься, что я не смогу противостоять чужим советам и убеждениям и сделаю что-то нехорошее по отношению к тебе?» Шунян заерзал, переживая. «Нет, не бойся, я не буду таким». Сиянь прижался губами к его лбу, ласкал и крепко сжимал его спину. «Я не позволю тебе страдать. Все, что тебе нужно сделать, это верить мне». «Хорошо». Голос был настолько тихим, что почти не было слышно. Он правда не верил ничему. Наивно верить в то, что родители Сияня, которые привыкли баловать своего отпрыска, и в этот раз тоже его простят. Затем они будут жить вместе. Это не тот тип иллюзий, которым Шунян мог себя тешить. Тот мужчина, которого он тайно любил столько лет, отказал ему. После этого, каждый раз прикасаясь к нему, тот человек, не скрывая, показывал свое отвращение к нему. Никогда не мог принять нетрадиционную ориентацию. Постоянно критиковал его. Говорил, насколько он отвратителен. И вдруг в один день изменился и полюбил его. Любовь тоже можно выиграть подобно лотерее, или она может вот так упасть с неба? Ему очень хотелось спросить у Сияня причину, по которой он вдруг ни с того ни с сего его полюбил. Он все такой же, как прежде. В нем ничего не изменилось к лучшему. Все так же скучен. Что в нем такого, что могло привлечь Сияня? Может быть, Сиянь просто временно не в себе? Например, так. Возможно, что Сиянь просто привык к тому, что он всегда рядом. И если оторвать его на долгое время, то Сиянь не сможет адаптироваться к этому. Так, словно однажды убрать вещь, которую привык держать под рукой, и тогда все дела кажутся сложнее и неудобнее, и эту вещь захочется вернуть. А такие вещи, как телесные контакты, секс, поцелуи, все это возможно. Всего лишь нужно привыкнуть. Даже если они одного и того же пола, это не такая уж и большая проблема. А насчет предложения, он каждый день носит кольцо на своей руке. Каждое утро, просыпаясь, он смотрит на свою руку, чтобы удостовериться, что оно еще там. Но все это лишь дает ему знать, реальность это или иллюзия, но никак не гарантирует, что это правда. Он не думал, что Сиянь нарочно хочет поиздеваться над ним. Он боялся, что Сиянь совершил ошибку и однажды пожалеет об этом. Скорее всего, это не любовь, а просто что-то странное. Что-то, что чуть больше, чем дружба. Плюс чуточку любовных отношений и чуточку теплых чувств, которые появились за счет того, что они были друзьями долгие годы. Конечно, даже если это не любовь, то тоже ничего. Даже если это просто подделка, ему не страшно. Он лишь надеялся продлить это так надолго, насколько возможно. Но если их отношения раскроют, то эти крошечные отношения разобьются вдребезги. Родители, конечно же, изо всех сил попытаются пробудить своего сына, заставят его уйти. Затем подберут своему сыну самую лучшую девушку, чтобы помочь ему вернуться на путь истинный. Это банальное решение. Он может все предугадать. Он знает, что если так продолжать, то всему однажды придет конец. Именно поэтому теперь он лишь старался изо всех сил, чтобы сохранить все, как есть на данный момент. Тянуть до тех пор, пока это нельзя будет больше делать. Только тогда он опустит руки. Возможно, Сиянь прав. На следующий день Сефен сам своими глазами увидел, как его сын выходит из комнаты Шуняна. Не нужно было много лишних слов, он лишь немного нахмурился, затем сказал: «Ты взрослый мужик и до сих пор таскаешься спать с ним?» Но хорошо, что это длилось всего лишь несколько коротких часов. «Шунян, зайди в мой кабинет». Шунян один вертелся на кухне, чтобы приготовить десерт к чаю для Сияня. Вдруг его вызвали. Шунян вздрогнул. Быстро вымыл руки, снял с себя передник, который выглядел очень смешно. Пошел вслед за Сефеном. Лицо Сефена не выглядело строже, чем в обычные дни, поэтому он не так сильно дрожал. «Садись для начала». Сефен показал на стул и смотрел на то, как Шунян тащит его. Затем скромно садится, но его поза была какой-то неестественной, напряженной. «Я помню, что просил тебя хорошенько позаботиться о Сияне». Лицо Сефена всегда выглядело холодным. По нему не разглядишь его настоящие намерения. «Вот только ты слишком перестарался со своей заботой». Шунян сидел, выпрямив спину. На его лице был стыд из-за того, что его неправильные поступки раскрыты. Промокшие от пота ладони заледенели, он не мог выговорить ни слова. «Тебе не нужно бояться. Раз я позвал тебя сюда на разговор, то не сделаю тебе ничего. Все-таки ты вырос в семье Се, я не считаю тебя чужим человеком». «Да». Шунян, опустив голову, смотрел на паркет. Как мужчина, которому 30 лет, но его самостоятельность и права были не больше, чем у ребенка. «Как долго это уже длится между вами?» «Не очень давно». Сефен смотрел на бледное лицо человека, сидящего перед ним, который терпеливо сносил унижение. Это лицо, конечно же, отличалось от лица человека, который мог кого-то втянуть во все это, завести человека на неправильный путь. Из-за этого лица он не мог разозлиться и начать крушить все вокруг. Сефен не знал, удача это или нет. удача, потому что это Шунян, которого он знал с детства. Знал, как он рос. Человек, который всегда знал свое место и был доволен тем, что имел. Если это Шунян, то проблему можно было решить куда проще, нежели если это был кто-то другой. Но и в то же время это могло быть неудачей, препятствием, что это оказался именно Шунян. Он видел, как рос этот мальчик. Такой честный, знающий свое место мальчик. Для него было трудно расправиться с этим мальчиком больше, чем с кем-либо другим. Во время молчания лоб Шуняна весь вспотел. На его лице было выражение, как у ягненка, которого вот-вот порубят на мясо. Сефен вздохнул в душе, но его голос был четким. «Ты следовал за ним с детства. У всего должна быть своя мера. Нельзя было позволять ему так распоясываться. Хоть Сиянь и шальной, но ты умеешь держать его в узде. Именно поэтому мы оставили его на тебя и со спокойной душой отправились в путешествие, оставив дом на целый год. Кто ж мог знать, что теперь он и к мужчинам пристает? Нет слов. Все так получилось потому, что ты его слишком баловал. Человек, становясь взрослее, должен быть мудрее, по идее, уметь заботиться о своей семье. А вы наоборот, что вытворяете? Как ты за ним приглядывал? Молодой господин, он еще молод и еще любит развлекаться». Эти слова очень трудно давались. Он никогда не посмеет заявить: «Сиянь любит меня по-настоящему. Он сказал, что будет со мной всю оставшуюся жизнь. Даже подарил мне кольцо. Еще?» Такие уверенные слова, что уж говорить о Сефене. Даже он сам думает, что такое лишь только во сне можно говорить. Ему это все спонтанно взбрело в голову. «Это сразу давай разрешать ему? Такие дела вовсе не шутки. Если кто узнает, разве семья Се посмеет тогда где-то показаться? Нельзя, значит нельзя. Ты не можешь его так баловать по всякому поводу. А еще я тебя спрашиваю. Хоть Сиянь поступил неправильно, но не до такой же степени, чтобы принуждать тебя, не так ли?» Прошло много времени, прежде чем Шуняну удалось в горести выдавить из себя «да». «По отношению к Сиянью ты же не серьезно, не так ли?» Реакция именно такая, как он и ожидал. Сефен не стал больше расспрашивать. Он хотел позвать Шуняна, чтобы договориться. «Шунян, ты более понимающий, чем Сиянь. Насколько ваши отношения опасны, мне не нужно говорить, ты сам знаешь. Сиянь должен жениться и родить детей. Без этого шага никак не обойтись. Ему уже 26 лет скоро. Нельзя позволять ему делать все, что ему вздумается. Да и ты тоже не принимай его обещания близко к сердцу. Мужчины всегда говорят пару бессмысленных обещаний, чтобы убедить свой объект. Пройдет пару дней, и ему все надоест. Сколько лет ты уже пробыл рядом с ним? Ты же сам это знаешь. Раньше он тоже однажды ради девушки побил молодого господина из семьи Н, так что переломал ему ноги. Такая большая шумиха поднялась, что мы, родители, не знали, куда провалиться от стыда. Такая шумиха была, и мы думали, что все у них будет серьезно, но не прошло и несколько дней, и они уже расстались. Затем именно ты помогал ему блокировать звонки этой девушкой. Кто же еще? Тебе ли не знать его характер? Ты можешь продолжать быть рядом с ним. Я не буду ничего говорить. Вот только ты сам должен быть трезвым разумом. Не увлекайся. Продолжай делать все по требованию Сияня. А когда придет момент отпустить руку, отпусти. Не хватайся за него. А то поднимется шум, и тогда мне снова придется все разгребать. Тогда я никого не пощажу». «Да». «Не обижайся, что я говорю такие неприятные слова. Именно потому, что я считаю тебя членом своей семьи, поэтому говорю все на чистоту. Все мои предупреждения – это из хороших побуждений для вас. А еще Сиянью пора уже остепениться. Такую девушку мы уже выбрали. Ее родители тоже довольны. Ты сам должен для себя решить, сейчас порвать с ним или баловать его характер, продолжая быть с ним. Порвать навсегда, конечно же, будет лучше. Но если ты все же не можешь, хочешь остаться с ним дольше – тоже хорошо. Я не буду принуждать. За это время следи лучше за ним, чтобы он не наделал никаких глупостей. Если он свяжется с кем-то из чужих людей, у кого неблагородное происхождение, будет еще запутаннее. На данный момент, как вы будете любить друг друга, я не буду вмешиваться. Главное, чтобы в нужный момент не устраивали шумиху. Надо расставаться, значит расстанетесь. Да. Все, ты можешь идти». Сефену казалось, что в этот раз он был слишком великодушен. Он хотел быть строже, чем обычно, но непонятно почему, когда начался разговор, он смягчился. Он не мог точно сказать, что заставило его так смягчиться. Возможно, это из-за того, что Шунян всегда был послушным и старательным ребенком, который служил его сыну. Или же из-за особенного выражения лица его сына, когда тот находился рядом с Шуняном. Но у него тоже есть то, что он должен защищать. Он не мог из-за всплеска чувств своего сына разрушить имя целого рода Се. Молодые всегда думают, что родители вмешиваются и разрушают их отношения. Они не понимают, что им уже столько лет, и они должны нести на себе все бремя забот следующего поколения. Шунян встал, открыл дверь. Он спросил: «А что, если молодой господин не захочет отпускать руки?» В такую возможность даже сам он не верил. Он как будто висел на краю обрыва. Все зависело от руки Сияня. Если тот потащит его, то он сможет жить дальше. Если Сиянь откинет его руку, то даже пути для борьбы не останется. На самом деле, даже если Сиянь отпустит руку, он все равно не будет того упрекать. Он считает себя слишком тяжелой ношей, только мешает Сиянью. Он тоже надеялся на то, что все сможет измениться в лучшую сторону, чтобы любимый человек любил его больше. Но эти недостатки нельзя исправить. Он слаб, безвкусен, так еще и мужчина. Он стыдился своей беспомощности. Прошло еще время. Шунян словно превратил Сияня в дьявола. Сиянь совсем потерял над собой контроль, постоянно мучил его до потери сознания и при этом все равно не успокаивался. Каждый день просто обнимать Шуняна для него было недостаточно. Ему хотелось разорвать Шуняна и проглотить внутрь. Только тогда он будет доволен. Стоило им остаться наедине, и ему хотелось заняться сексом. Он каждый раз, когда Шунян не готов и не подозревал ни о чем, придавливал его к стене. Не обращая ни на что внимания, он врывался в него, слушая терпеливые стоны и плач Шуняна, пока коленки того не ослабевали и сам он не обрушивался. И даже после такого Сиянь не останавливался. Все потому, что Шунян уже перестал сопротивляться. Он принимал любые позы, какими бы постыдными они ни были. Сам вертел бедрами. И даже неуклюже соблазнял Сияня. Он не знал, что он еще может постараться сделать, только хранил в сердце слова Сияня, что это настоящая любовь. Он был зрелый мужчина, которому 30, не имеющий никаких внешних или внутренних особенностей. Даже если была некоторая привлекательность тела, но все имеет свою меру. Он ведь уже не молод. Потом Сиянь, возможно, женится на девушке, и потом он ему надоест. Но все же этот день еще не настал. Время, которое они могут провести вместе, пока еще можно растянуть. Он с отчаянием пытался наверстать все, пока не придет тот момент.